От автора. Многие, наверное, читали книги разных авторов, пишущих в жанре фантастики, про далекие миры галактического содружества. Я заметил, что в этих книгах о древнем мире Джере и древней расе Джере очень мало написано. В книгах разных авторов меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной. Вот эти маленькие кусочки информации я и взял как основу для своих фантастических рассказов. В упомянутых выше книгах мне не понравилось, что разные авторы называют нашу Землю дикой планетой, а жители Земли — дикими или дикарями. Что жители Земли были кем-то созданы, либо являются результатом экспериментов высокоразвитых космических рас или цивилизаций. Что мы — чьи-то забытые потомки, которых бросили тут на произвол судьбы какие-то высшие силы. В результате долгих раздумий, глядя, как моя маленькая дочка Ксения внимательно познает окружающий мир вокруг себя, я решил написать что-то свое, соединив воедино классическую космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились на Земле в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира. Название первой книги «Джере» появилось из-за образного значения данного слова. «Джере» на одном из древнейших языков означает «потомки». В серии книг из цикла «Путь к истокам» мне хотелось рассказать, кто и для кого является потомками. Чтобы передать всю многогранность описываемых событий и величие нашего родного языка, мне пришлось обратиться к словам, словесным оборотам и правилам старого русского языка, имевшего 16 падежей, в том числе указательные и пространственные падежи, в отличие от 6 падежей в современном русском языке. Многие жизненные события, манеры разговора и диалоги в книге взяты из жизни реальных людей, недавно живших в этом мире. Хотелось бы добавить, что вдали от городов мегаполисов Центральной России, на громадных просторах Сибири и Дальнего Востока, еще остались поселения и люди, которые живут по-старому и разговаривают так до сих пор. Все герои моих книг и происходящие события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Если вы вдруг узнали себя или кого-то из знакомых на страницах моих книг, уверяю, вам показалось. Ведь это все фантастика. С уважением ко всем читателям, автор.